«Вот и дистанционное пусковое устройство», — кивнул Льюис. «Йоханссон, подготовь световой щиток. Фогель, иди сюда и займись бомбой. Мартинес, закрой и загерметизируй двери реакторной». «Есть, капитан», — ответила Йоханссон, отодвигая кресло. «Капитан», — спросил Мартинес, задержавшись у выхода, — «хотите, чтобы я принес скафандры?» «Нет смысла», — сказала Льюис. «Если мостик разгерметизируется, нас высосет отсюда со скоростью звука. В скафандрах или без, мы так и так превратимся в желе». «Эй, Мартинес», — позвал по радио Бек, — «ты можешь перенести моих лабораторных мышей в безопасное место? Они в биолаборатории, всего одна клетка». «Принято, Бек», — ответил Мартинес. «Я перенесу их в реакторную». «Ты идешь, Фогель?» — поинтересовался Льюис. «Уже вхожу, капитан». «Бек», — сказал Льюис в гарнитуру, — «мне нужно, чтобы ты тоже вернулся. Но скафандр не снимай». «Хорошо», — отозвался Бек. «А зачем?» «Мы собираемся в прямом смысле взорвать одну из дверей», — объяснила Льюис. «Я бы предпочла внутреннюю. Хочу, чтобы внешняя дверь не пострадала, и мы сохранили гладкий профиль для аэроторможения». «Разумно», — согласился Бек, заплывая в корабль. «Есть одна проблема», — продолжила Льюис. «Я хочу заблокировать внешнюю дверь в полностью открытом положении, чтобы механический стопор не дал ей разлететься при разгерметизации». «И для этого вам нужен кто-то в шлюзе», — закончил мысль Бек. «А вы не можете открыть внутреннюю дверь, если внешняя заблокирована в открытом положении». «Точно», — сказал Льюис. «Поэтому я хочу, чтобы ты вернулся внутрь, разгерметизировал ТШ и заблокировал внешнюю дверь. Затем тебе придется пробраться по оболочке во второй шлюз». «Вас понял, капитан», — ответил Бек. «На оболочке полно фиксаторов. Я воспользуюсь страховкой, как альпинисты». «Действуй», — приказал Льюис. «Фогель, лучше тебе поторопиться. Ты должен сделать бомбу, установить ее, вернуться во второй шлюз, надеть скафандр, разгерметизировать шлюз и открыть внешнюю дверь, чтобы Бек смог попасть внутрь, когда закончит». «Он сейчас снимает скафандр и не может ответить, но приказ он слышал», — сообщил Бек. «Уотни, ты как?» — спросил Льюис. «Пока все отлично», — ответил Уотни. «Вы упомянули план?» «Точно», — сказала она. «Мы собираемся выпустить атмосферу, чтобы получить тягу». «Каким образом?» «Мы проделаем дыру в ТШ». «Что?» — воскликнул Уотни. «Как?» «Фогель делает бомбу». «Я знал, что этот парень — безумный ученый», — сказал Уотни. «Думаю, лучше воспользоваться моим железным человеком». «Слишком опасно, и ты это знаешь», — возразил Льюис. «Дело в том, что я эгоист», — сообщил Уотни. «Хочу, чтобы дома поставили памятник мне одному. Компания вас, неудачников, мне вовсе не требуется. Я не могу позволить вам взорвать ТШ». «О», — сказал Льюис. «Ладно, если ты против, то... Ой, погоди, погоди минутку. Я тут взглянул на свою нашивку, и оказывается, я капитан. Жди, мы летим к тебе». «Выскочка». Будучи химиком, Фогель знал, как сделать бомбу. На самом деле, большая часть его обучения была посвящена тому, как не сделать ее по ошибке. Поскольку пожар представлял смертельную опасность, горючих веществ на корабле было мало. Однако пища, по своей природе, содержала горючие углеводы. Времени на расчеты не осталось, поэтому Фогель провел оценку в уме. В килограмме сахара содержится 4000 пищевых калорий. Одна пищевая калория — это 4184 джоуля. В невесомости сахар будет парить, и его крупицы разделятся, в результате чего площадь поверхности станет максимальной. В атмосфере чистого кислорода из килограмма сахара высвободится 16,7 миллиона джоулей, что соответствует взрывной силе 8 динамитных шашек. Такова природа горения в чистом кислороде. Фогель аккуратно взвесил сахар. Насыпал его в самую крепкую емкость, что смог отыскать — химический стакан из толстого стекла. Прочность емкости имела не меньшее значение, чем сила взрывчатки. Если взять хрупкий сосуд, получится огненный шар без особой ударной силы. Однако прочный сосуд будет сдерживать давление, пока оно не достигнет поистине разрушительной мощи. Фогель быстро просверлил отверстие в крышке стакана, затем оголил участок провода и пропустил провод в стакан. «Sehr gefährlich». «Крайне опасно, немецкий». Бормотал он, наливая в стакан жидкий кислород из баллона и быстро завинчивая крышку. Всего за несколько минут у него получилась элементарная самодельная бомба. «Sehr, sehr gefährlich». Он выплыл из лаборатории и направился в носовую часть корабля. Йоханссон трудилась над световым щитком, когда мимо нее в сторону ТШ проплыл Бек. Она схватила его за руку. «Будь осторожней снаружи». Он повернулся к ней. «Будь осторожней с бомбой». Она поцеловала его в шлем, затем смущенно отвернулась. «Это было глупо. Никому не говори, что я так поступила». «Никому не говори, что мне понравилось», — улыбнулся Бек. Он вошел в шлюз и закрыл внутреннюю дверь. После разгерметизации открыл внешнюю дверь и заблокировал в открытом положении. Схватившись за поручень на оболочке, вылез наружу. Йоханссон смотрел на него, пока он не скрылся из виду, затем повернулся к световому щитку. Она заранее отключила его со своей рабочей станции. Йоханссон вытащил участок кабеля и зачистила концы, а потом ей оставалось только теребить изоленту в ожидании Фогеля.